Глава 16. Марина настаивала остаться у нее, но утром на работу, поэтому ближе к 3 вызвала себе такси. Пошатываясь, заваливаюсь в квартиру. Пусть алкоголь кружит голову, но с трепетом отношусь к своим вещам, поэтому аккуратно кладу сумку на полку, бережно складываю вещи и достаю чистый спальный комплект. Умываться лень, хочется завалиться в кровать с косметикой, но я склонна к изъянам на коже, а поэтому плетусь в ванную. Холодная вода немного бодрит. Открываю холодильник, но из напитков только сладкая газировка. Наполняю полный стакан и с удовольствием выпиваю. Беру телефон, чтобы отписаться девчонкам, но внимание привлекают уведомления от приложения «Мамба». Мне не привыкнуть к такому количеству желающих познакомиться. Еще бы устраивали психологическое тестирование на входе. Очень упростили нам с девочками задачу и сэкономили время. И как я должна выиграть спор? Другим же как-то везет найти свою а-ля вторую половинку. Так, а моя где? Ляля заикнулась, что у меня скучный профиль. Мало информации о себе и неверно выбран статус. Да и фотография всего одна. А этого мало, ведь могут за фейк воспринимать. Только толпу моих фанатов-эксбиционистов малое количество фото не смущает. И фото вполне милое. Свет еще горит, поэтому открываю камеру телефона и навожу на себя. Может выложить естественную фотографию, и это поможет отсеять любителей трепать нервы. Поворачиваю голову и делаю несколько снимков. Темновато, еще и круги под глазами, как у панды, но в целом вполне мило. Я не прям красотка с обложки, но люблю себя. Тем более главное, что я поняла за свою недолгую жизнь. Любить себя обязательно. Ай, глупости. Недовольно цокаю и собираюсь закрыть приложение, но взгляд падает на сообщение. Он издевается. Пользователь Максим. Видимо, мне стоит извиниться. Давай только без черного списка. Я действительно хочу наладить нормальное общение. Я точно забанила его, но он создал новый аккаунт. Маньяк, что ли? Пользователь Полина. Так извинись, только искренне. Не понимаю, почему пристал именно ко мне? Первый ведь начал. Мы могли нормально разойтись еще в магазине. Весь сон сбил, дурак. И вообще, почему не спит в такое время, если дома был? Тоже пил? Не удивлюсь, если с тем самым другом, который мне якобы почудился. Пользователь Максим. Милая Полина, я виноват, что ваша нервная система пострадала от моих действий. Обещаю провести работу над ошибками и не допускать подобного в дальнейшем. И прошу простить меня за столь глупые выходки. Перечитываю его сообщение и пробивает смех. Пользователь Полина. Не верю. Этот парень меня все больше напрягает. Пока молчит, открываю другие диалоги и отвечаю потенциальным претендентам на встречу. Есть несколько относительно адекватных и даже милых, если судить по общению. Пользователь Максим. Соня назвала тебя милашкой, но, кажется, она не знает значения слова «вредина». Как быстро он меняет стиль общения. То извини, то вредина. Это он еще вредность не видел. Я задавить его могу своей вредностью. Пользователь Максим. К слову, у тебя интересная подруга. Жаль, что наше свидание закончилось так быстро. А, жаль тебе, жучара. Ну да. Пользователь Полина. Что, не успел свой глупый план воплотить? Еще и друга притащил. А после нормальное общение требуешь? Предупреждаю последний раз. Подойдешь к моим подругам, девушкам будешь больше неинтересен. И как Соня не рассмотрела его характер? Пользователь Максим. А если к тебе подойду? Напрягаюсь и прикусываю нижнюю губу. Пользователь Полина. Ну, если у тебя есть лишние нервы, то попробуй. Слушай, Макс, ты от меня чего хочешь? Прямо говори, я спать хочу, и ты тратишь мое время. Слегка вру, потому что переписка с ним взбодрила. Пользователь Максим. Давай еще раз встретимся. Обещаю, буду послушным зайчиком и расскажу тебе свой маленький секрет, ведь я вовсе не так плох, каким считаешь меня. Громко смеюсь, не боясь потревожить сон соседей. «Свидание? С тобой? Да я лучше с мамой Матвея познакомлюсь». Пользователь Полина. «Смешно, но практикуй чувство юмора в другом месте. Кошмарных снов, Максим». «Ар, что за напасть? Почему он вообще мне попался?» Пользователь Максим. «Доброй ночи, стервочка». Выхожу из приложения и выключаю телефон. «Хватит с меня общения на сегодня. Нужно выкинуть этого хама из головы и попытаться заснуть». Еще раз встретиться. Как он вообще может о таком говорить? Наверняка что-то задумал. Наверняка есть какой-то подвох. Чувствую, что хочет подставить. Наверняка припас что-то особенно жесткое. Только меня уже кидали в ресторане с неоплаченным счетом, и вряд ли может быть что-то жестче. Просыпаюсь невероятно разбитой. Сегодня еще и день адски тяжелый. До ночи буду на работе. Утренняя рутина, и выбегаю на остановку. В автобусе заглядываю в приложение. Завтра вечером сразу двое хотят встретиться, но выбираю того, с кем совпадает возраст. Марина. Полина, это ведь тот самый парень? Вложенное фото. Какого? Увеличиваю фото. Подруга, видно, со скуки решила после ночной посиделки с утра пораньше побегать на дорожке. Но вот через дорожку от нее тот, кто нарушил мой спокойный сон этой ночью. Значит, он еще и в один спортзал с нами ходит. Супер! А ведь я только недавно абонемент оплатила, чтобы с подругами совместные групповые занятия посещать. Полина, и тебе привет. Все, привет, паранойя. Не он это, успокойся и бегай дальше. Вру ради своего же спокойствия. Вот не нужно им знать, что живет рядом с Мариной. Иначе со спокойной жизнью могу окончательно попрощаться. Марина. Блин, жалко. А кстати, у меня свидание намечается в аквапарке. Сегодня с Лялей идем за купальником. Жди фотки, нужно будет выбрать. Аквапарк? Она ведь терпеть его не может. Похоже, желание выиграть спор пересиливает личную неприязнь. Мне бы поднапрячься. Азарт не спит.